Глава 7. За 120 лет похорон насмотришься куда больше, чем хотелось бы. Вначале уходят дедушки и бабушки. Умом ты ожидаешь ухода с раннего детства, но по-настоящему в него не веришь. Обнимаешь и обещаешь бабушке, что она будет жить вечно. Она лишь тихо смеется, в ответ соглашается. А потом ты стоишь, смотришь на неподвижное пожелтевшее лицо в бессмысленной глухой обиде. Почему? Потом наступает череда смертей нелепых, которые пытаешься выбросить из памяти. Друг неудачно ныряет и ломает себе шею. Девчонку из параллельного класса сбивает автомобиль. Отец приятеля, веселый здоровяк, игравший с вами в футбол, вдруг не просыпается поутру. Идет жизнь и волочится вслед за ней смерть, неспешно подбирая уставших. Настает день, когда ты провожаешь собственных родителей. И чувствуешь, как упал и разбился последний щит, отделявший тебя от смерти. Все. Следующим будешь ты. Быть может, ты еще не раз посетишь кладбище, поднимешь с друзьями рюмку, не чокаясь, вздрогнешь, услышав в новостях знакомое с детства имя. Но все равно ты знаешь, теперь ты следующий. Ты чувствуешь холодный ветер вечности, дующий с той стороны. Теперь ты – щит для тех, кто идет за тобой. Ты – плотина между бытием и небытием. И ты знаешь, что неизбежно рухнешь. Похороны у хро почти такие же, как у людей. Тоже гробы, тоже крематории, для богатых кладбища. Тоже цветы, траурный цвет белый. Тоже родственники и прощальные слова. Даже поминки существуют, на которых едят какие-то ритуальные блюда. На поминки нас не звали, а вот на похороны мы пришли. Все обращенные, кто был сейчас на Граа, 6 человек. И даже один, находившийся поблизости от планеты, Алекс. На этот раз, конечно, он не десантировался в броне, а прилетел на боте, стоящем сейчас у входа на кладбище на автопарковке. Очень впечатляющее зрелище. Личный бот лидера линкора, стоящий среди легковушек-катафалков, можете мне поверить. Дзардак, Шахрам и Тинг присутствовали лишь по видеосвязи. Крошечные боты, транслирующие изображение, висели рядом с нашей группой. Катрин и Джунг летели к Гра, но явно не успевали, обещали быть лишь к ночи. Микаэль был где-то очень далеко и без нормальной связи. Лишь прислал короткое, но трогательное сообщение вдове. Мишель найти пока не смогли. Тонса был богат, и его хоронили в земле. Кладбище находилось недалеко от города, на границе с пустыней. За стеной деревьев просвечивали бело-розовые пески. Я старался не смотреть в ту сторону. Ненавижу пустыню. Хро пришло немало, 3. Были и несколько хопперов, и 3 рили, и даже мус, одиноко стоящий в отдалении и не поднимающий глаз. Похоже, ему было очень стыдно за недавние события. Все-таки слаживание работало. «Как ты?» – негромко спросила меня Вероника. Она пришла в черном, без украшений, и была очень сдержана. Стояла рядом с Лейлой и Мичико. Им я лишь кивнул. Мы как-то не были с ними близки, хотя однажды и пошалили в компании. «Твоими молитвами», — ответил я. «Лейла, Мичико, прекрасно выглядите». «Все молодеем и молодеем», — с иронией ответила Мичико. Она была старше меня, но, как это случается у японцев, выглядела сейчас почти девочкой. Вероника пожала плечами. «Ну извини, что еще нам оставалось делать? Я потом нашла бомбу внутри здания и под ним в старых туннелях метро». «Термальные?» – заинтересовался я. Верник кивнула. «Рухнули бы все в яму и застыли в котловане с расплавом». «Но я из такого вылез. Да уж знаю». Она смотрела мне в глаза. «Как?» Я пожал плечами. «Что этому гаду нужно было от тебя, Хопперу?» «Он лишь выполнял приказ», – отмахнулся я. «Забудь. Все уже кончилось». Вероника с сомнением глянула на гроб. Сейчас говорила вдова Тонса, красивая властная женщина. Наверное, ей очень неприятно, что муж погиб от рук любовницы. «Думаю, ты прав», — согласилась Вероника. «С Алексом ты не ошибался, он же засранец». Я ухмыльнулся. Алекс оказался засранцем куда в большей мере, чем она думала. Но я не хотел поднимать эту тему. «Ему тоже нелегко», — сказал я. «Всем нам нелегко. Да, учти, миксер я тебе не простила. Это было по-настоящему мерзко». «А угрозы про мясорубку?» – напомнил я. Похлопал ее по спине и отошел к мужикам. Вероника, при всей ее стервозности, человек свой в доску. Да и поводов дуться у нас обоих хватает. Алекс общался с Тянем и Берхейном. С Тянем я обменялся дружелюбными кивками. С Берхейном обнялся и трижды расцеловался, как было принято в Эфиопии. Сказал: «Селям, пацан». Берхейн из нас был самым юным. Сейчас ему исполнилось 26 или 27 лет. Красивый, высокий парень, темнокожий, но с чертами лица скорее европеоидными, чем негритянскими. «Салям, нудный старик», — усмехнулся Берхейн. «Вот стоило один раз попытаться научить его жизни, будет до конца дней припоминать». На Алекса я лишь посмотрел укоризненно. Тот в ответ развел руками и подмигнул. «Ну да, мол, чего обижаешься? Я ведь закрыл глаза на твое спасение». «Жалко Тонса», — сказал я. «Да, но он пострадал от собственной невоздержанности», — наставительно сказал Берхейн. «Стоило ли в его почтенные годы заводить несметное множество подруг? Ревность — чудовище, пожирающее разум». Похоже, он считал смерть Тонса рядовым несчастным случаем. Мы с Тянем и Алексом переглянулись. Тянь улыбнулся уголком рта, он так не считал. «Ты сам стал нудным», — пробормотал я. «Можно подумать, не ходишь по подругам». «У меня три жены», — обиделся Берхейн. «Мне некогда предаваться разврату». Вдова Тонса закончила говорить. Ей неожиданно похлопали, я поморщился. «Как-то неправильно. У землян разве что актеров провожают в последний путь аплодисментами». Женщина отошла от гроба и неожиданно направилась к нам. Взглядом она явно следила за мной, я невольно напрягся. «Чтобы... опаньки!» Я вдруг ощутил опасность. Давно это чувство не возвращалось. Даже десантируясь на планету из космоса, я ничего плохого не предвидел. «Ребята», — прошептал я и посмотрел на них. Они были совершенно спокойны. Ни Тянь, ни Алекс, ни Берхейн опасности не ощущали. «Что-то не так», — сказал я. «Неужели прочитанную записку все-таки сочли угрозой? Но я ведь ничего не могу изменить. Никто не может». Женщина подошла к нам. Я плохо знал супругу Тонса, она не любила землян, как большинство хро. И на мужа ворчала из-за его симпатии, ну, допустим, не к людям, а к обращенным. Имя развернулось у меня в памяти в ту секунду, когда она остановилась и внезапно взяла меня за руку. «Госпожа Батипе Исишат», — я склонил голову, — «позвольте выразить вам свои глубочайшие соболезнования. Господин Тонса был моим... нашим общим другом». В отличие от мужа, Батти была бронзово-смуглой, даже с золотистым отливом кожи. Похожая иногда встречалась у мулаток Латинской Америки. Черноглазая, черноволосая, полненькая, очень сдержанная и волевая. На ней были белые траурные одежды, в них она была яркой и красивой даже в старости и горе. Батти молча смотрела на меня. «Я разделяю вашу скорбь», – осторожно добавил я. Чувство приближающейся опасности ныло где-то глубоко в груди. «Что он нашел вас, вывернутые?» – спросила она. «Почему мой муж так любил людей?» «Потому что мы очень похожи», – сказал я. «То, что мое сердце смещено влево, а печень находится справа, не делает меня ни лучше, ни хуже, чем хро». «Дело же не в этом», – ответила она без всякого удивления. «Вы земляне, иначе смотрите на мир. Вы смотрите назад, вспоминаете прошлое, грустите о прошедшем. Радуйтесь тому, что уже минуло. Хуже вас только Гил-Гилан, но они быстро убивают себя». «А как надо?» – спросил я с удивлением. Хро не очень-то любили объяснять мотивы своего отношения к нам. Даже Тонса отмахивался и улыбался. «Есть только будущее», – ответила Батти. «В него и надо смотреть, ему и надо радоваться. Прошлое сгорело, прошлое – это пепелище. Смотреть в него – это значит искать зло». «Для кого-то, возможно, и так», – сказал я. «Но ведь мы обращенные, мы живем иначе. То, что для других мертво, для нас живо». Я вдруг вспомнил Ани, хрустальную жидкую статую. «Это все, что у нас есть, Хро, Батипе и Сишат». «Странно», — сказала она задумчиво. «Я очень люблю свою мать, но не вспоминаю. Я знаю, что Пияни ждет меня в будущем, там, где конец всего. Там Тонса, там Пияни, там моя сестра Кедда». Я молчал. «Тонса просила дать тебе это». Рука Батти скользнула по одежде и вытащила из незаметного кармана конверт. «Не знаю, что это». Он писал от руки, да еще и на человеческом наречии. К чему изучать языки, которых уже нет и не будет? Он заразился этим от вас. Конверт из плотной бумаги лег в мою ладонь. Тонца отдал мне его... Она даже глубокий вздох сделала, прежде чем заговорить о прошлом. День назад. Это его изыскание. Он сказал, что если не сумеет отдать их сам, то я должна передать конверт. Конечно, если ты придешь на похороны. Я надеялась, что ты не появишься, я его сожгу. Но ты пришел. Я смотрел на конверт. Рядом топтался заинтригованный Алекс. С легким сочувствием кивал головой Берхейн, хмурился Тянь. «Он просил что-нибудь передать на словах?» – спросил я. «Да. Он сказал, что это может принести тебе беду, но может изменить весь мир. Мне кажется, он был напуган. Потому и пошел к этой безумной девке». На секунду она стала обычной женщиной, удрученной и смертью мужа, и ее обстоятельствами. «Решай сам, что с этим делать». Она повернулась. «Чего бы хотел Тонса?» – спросил я резко. «Он передал конверт. Как думаешь, чего он хотел?» Батти шла к своим, а мы стояли маленькой тесной группой. 7 обращенных и 3 подлетевших поближе дрона. «Мне кажется, что не надо это вскрывать и читать», – сказал Алекс. «Слышь, Никита?» Он казался по-настоящему озабоченным. «Алекс прав», – тихо сказал Тянь. Я посмотрел на Веронику. «Это связано с тем, что творится вокруг тебя?» – спросила она. «Наверняка». «Открой», – Вероника рассмеялась. «Открой и прочти. Всем нам прочти, мы все в одной лодке». «Уверены?» – разрывая край конверта, спросил я. «Мне кажется, это может быть опасно. По-настоящему опасно, даже для нас». «Я ничего не чувствую», – прошептала Мичико. «Это бывает, если опасность уже неизбежна». «Тогда зачем от нее бежать?» – спросила Лейла. «Никита, мы не особо ладим, но ведь Вероника права, мы обращенные». «Хочешь идти быстро – иди один», – сказал Берхейн и погрозил мне указательным пальцем. «А хочешь идти далеко – иди с друзьями». «Ох уж мне эти жемчужины народной мудрости». Я разорвал конверт и достал лист бумаги. Какой-то у меня сегодня эпистолярный день в стиле ретро. Бумага и текст от руки. «Давайте я вначале кое-что скажу», – произнес я. «Вы же все знаете, что творилось со мной в последние дни?» Берхейн кивнул. Мичико сказала «да», Лейла нахмурилась. «Я узнал странную вещь про Свейна, Дарму и Арджун». «Не прошедших обращения?» – заинтересовался Тянь. «Я знал по имени лишь Арджун», – я кивнул. «Да, а тех, кто не прошел. У них на земле остались потомки, дети и внуки. У нас нет». Мои товарищи внимательно смотрели на меня. Потом Вероника рассмеялась. «Интересно. Ну и что с того?» Странная какая-то реакция. Семейство Павловых интересовалось обращением по личным причинам. У них служил Тао Джон. Он попросил Тонса, а Тонса обратился к Макарсанааксу, и они узнали эту тайну. Сразу после этого на них началась охота, убили девчонку, чтобы она все забыла. Охотились на меня, убили всех, кто был вовлечен. «Зачем?» – спросил Тянь. «Я вдруг почувствовал себя журналистом, который раскопал кучу мировых тайн. За что убили Кеннеди? Правду о программе «Аполлон», происхождение вируса COVID, существование искусственного разума в глубине мировых сетей, ну там еще из десяток других историй. Созвал пресс-конференцию, раскрыл все тайны, а публика сидит, то посмотрит на него и не проявляет никакого интереса». «Как зачем?» – спросил я. «Обращение – процесс, манипулирующий временем. И по какой-то причине он невозможен, если у человека есть потомство». «И что с того?» – поинтересовалась Вероника. «Очень похоже на правду, да. Ну и что? Плевать». Слаживающий сразу предупредил, что будет отсев. Критерии он либо не знал, либо не счел нужным сообщать. Мы рискнули. Кто-то проиграл. «Скорее всего», – тихо добавила Лейла. «Первичный отбор был проведен заранее. Помните тех, кто остался, а потом ушел? Я думаю, это был не страх. Слаживающий повлиял на тех, кто имел детей и внуков, принудил их уйти, чтобы не погибнуть». «Или думающий. Его манера», — поправила Мичико. «Говорят, слаживающие и думающие близки внутри четверки». «В общем, потенциальных смертников прогнали», — кивнула Лейла. «Очень гуманно. А те трое, мир их праху, могли и не знать про своих детей. Но мужчины-то бывает сплошь и рядом». Она улыбнулась уголками губ. «Так себе тайна», — подытожил Алекс. «Да, у нас нет детей. И теперь уже никогда не будет. Это печально, но...» «Василиса предположила», — быстро сказал я, «что нас оставили в обычном потоке времени, а Землю развернули назад к большому взрыву. Большая четверка никого не убивает. Она избавляется от конкурентов другим путем». На меня внимательно смотрели 6 пар глаз. Алекс зевнул. «Мы даже с тобой как-то это обсуждали. Ну, не про нас, про Землю», — заметил Тянь. «Помнишь, лет 30 назад? С Алексом сидели и придумывали, что бы могло случиться с Землей. Мы придумали такой вариант. Решили, что он самый позитивный». Архив памяти в моей голове начал разворачиваться, но я даже не стал дожидаться воспоминаний. «Умница, девочка», — кивнула Вероника. «Но я совершенно не понимаю, почему эта теория, даже будь она чистой правдой, кому-то опасна. Напротив, большая четверка выглядит куда гуманнее, чем ее считают». «Мы остались жить во времени Земли», — выпалил я. «Понимаете? Землю развернули назад. Миры слаживания ушли вперед, а мы хоть и живем в них, но по времени Земли». Алекс похлопал меня по плечу. Он выглядел совершенно расслабившимся и добродушным. «Опубликую про эту научную статью, все порадуются. Никому не станет плохо от такой идеи. Она гладенькая, ровненькая, ну и добренькая». «А пойдемте ко мне», — вдруг предложила Вероника. «Закатим вечеринку, как старые добрые. Я придумала пару коктейлей, которые даже нас немного забирают». Все заулыбались. Я стоял, комкая письмо Тонса и ничего не понимая. Страшная тайна Елены и Василисы оказалась пустышкой. Она и не тайная, и не страшная. Какого же дьявола за нами с таким ожесточением гонялись? Почему погибали наши друзья? «Ты прочти, что там Тонса написал», — внезапно произнес Берхейн. «Слова, написанные на бумаге, должны прозвучать вслух». «Опять африканская мудрость?» — мрачно спросил я, разворачивая листок. «Нет, это я сказал», — нахмурился Берхейн. «Это моя мудрость». А я смотрел на письмо Тонса. Он писал по-русски, надо же. Значит, это для меня. «Дорогой Никита», — начал читать я, и все притихли. Едва я начал читать, чувство надвигающейся опасности отступило, но... «Боюсь, что я увлекся маленькой загадкой, связанной с обращенными, и узнал слишком многое. Наверное, ты уже докопался до теории, что большая четверка отправляет чужие миры назад во времени. И до того предположения, что 14 землян живут в мирах слаживания, но при этом синхронизированы с временным потоком своей исчезнувшей планеты. Мне кажется, это красивая теория, а красивые теории часто бывают верны. Это объясняет ваше непрерывное омоложение, вашу неуязвимость, предчувствие опасности, толерантность к опьянению и даже вашу неспособность к размножению. Думаю также, что организм должен каким-то образом против этого бунтовать, что сводится к повышенной сексуальности». Вероника фыркнула. «Кто о чем, а Тонса про выпивку и баб. Извините». «Трое ваших земляков, погибших при обращении, как мне удалось выяснить, имели на Земле детей. 14 прошедших обращения? Нет. Видимо, то странное состояние раздвоенности, в котором вы пребываете, невозможно для существ, имеющих потомство. Ведь в какой-то мере наши дети – это мы сами. Они несут половину нашего генетического материала, построенный из наших клеток, и это препятствует процессу». Вот теперь все замолчали и стали серьезнее. «Знаю, какой ты упертый, Никита», — продолжил я. «И, скорее всего, уже многое узнал сам. Но я, кажется, обнаружил интересный факт, который может сыграть забавную шутку с большой четверкой, да и с тобой самим». «Не считай!» — вдруг выкрикнул Алекс. Рванулся ко мне, и в то же мгновение на его плечах повисли Тянь и Вероника. «Отпустите! Пусть он не читает! Вы не понимаете, что творите!» Как ни странно, удивился только я. Все остальные смотрели на рвущегося из крепких захватов Алекса спокойно, будто ожидали подобной реакции. «Вот теперь ты обязан прочитать до конца», — меланхолично сказала Лейла. Посмотрела на кружащие над головой дроны. «Дзардак, Тинг, Шахрам, вы готовы услышать?» «Да, моя красавица!» — внезапно отозвался один из дронов голосом Дзардага. «Читай, Никит, читай! А ты заткнись, Алекс Робинсон, ядрен мать!» Алекс замотал головой, ничего больше не говоря, но умоляюще глядя мне в глаза. Архивы, которые были переданы с Земли, содержат массу личной информации о землянах, вошедших в слаживание, в том числе и о вас. 5 из 14 обращенных проходили воинскую службу в 20-30-е годы. По меньшей мере 2 из вас воспользовались государственной программой поддержки военных и сдали сперму в криогенную заморозку. На тот момент, когда вы покинули Землю, у вас действительно не было потомков. Но что, если они появились позже? Если ваша планета существует в другом потоке времени, и кто-то, возможно, из просто научного любопытства, решил вырастить потомство навсегда ушедших с Земли людей, что произойдет в таком случае? Вы уже обращенные, но вы не можете ими быть. Я не разбираюсь в этих вопросах. Вряд ли кто-то, кроме Большой Четверки, разбирается. Но ситуация крайне неоднозначная. Твой друг Тонса Мэй и Сишат. «Все?» – напряженно спросила Вероника. «Нет», – удивительно спокойно ответил я. «Еще по скриптум. 2 потенциальных нарушителя законов природы – ты, Никита, и твой приятель Алекс Робинсон». «А ведь ты это знал», – сказал Тянь. «Верно, Алекс?» «Идиоты», – пробормотал Алекс. «Это теоретическая возможность. И вы вообще не правы ни в чем. Ну, пустите же меня». Его отпустили. Алекс встряхнулся, зло посмотрел на Тяни и Веронику. «Все не так. Вы подставились сами и подставили меня. Тонса – балбес». Я покосился на Хро. Не услышала ли Батти Пея эти слова? И обнаружил, что волноваться стоит не об этом. Гроб, стоящий у открытой могилы, был всеми забыт. Хро стояли, сцепившись за руки, и медленно покачивались из стороны в сторону. За них цеплялись Хопперы, Рилли и одинокий несчастный Мус. «Думающий», — выдохнул я, и все повернулись. «Придется их убить», — огорчился Берхейн. «Хотя это... к моему боту, быстро!» — крикнул Алекс. «Все в бот!» «С чего нам тебе верить?» — возмутила Слейла. «Ты что-то знал давным-давно и скрылся от нас?» «Да все уже, все! Мы в одной лодке!» – выпалил Алекс. И, не дожидаясь ответа, бросился бежать. Я, не размышляя, кинулся за ним. Думающий или нет, перебить 30 Хро я мог и в одиночку, даже без оружия. Но перспектива убить вдову, детей и друзей Тонса у него на могиле меня совершенно не радовала. Хро еще качались, синхронизируясь в сознании Думающего, где он сам, черт возьми, а мы с Алексом уже подбегали к боту. У люка я поймал его за руку, дернул на себя, со всей силы приложил головой о черный металлический борт. Даже гул пошел. «Придурок, Никита, что творишь?» – выругался Алекс. «Почему молчал?» – рявкнул я. «Что ты знаешь, почему молчал?» «Тонса все нам рассказал, не испугался, а ты?» «Да ошибается Тонса!» – выкрикнул Алекс, следя за подбегающими товарищами. Берхейн несся впереди со всей прытью, свойственной его народу, но ухитрялся при этом сохранять важный вид. Пухленькая Лейла бежала последней. «Все не так!» «А как?» «Не знаю!» «Тогда почему не так?» Я еще раз приложил его о борт. Алекс обмяк, смирившись, сказал негромко. «Да потому что я знаю Хро, который уничтожил Землю». «Что?» «Не понял я». «Я знаю Хро, служил под его началом. Он был начальником штаба на моем линкоре. Он лично включил большой дезинтегратор». «Хро!» — напомнил я. «Он соврал, чтобы тебя позлить!» Алекс безнадежно помотал головой. «Помнишь, я говорил, что Луна кружит вокруг Солнца в одиночку?» Я кивнул. «Это полуправда. Луна не совсем одна. Она в облаке радиоактивной пыли астероидов. Земли нет, Никита, нет!» Я отпустил его. Алекс развел руками. «Что я должен был сказать? Что покой для Земли – это вечный покой? Лишить вас последних надежд?» «Ты должен был сказать правду», – прошептал я. Алекс вяло пожал плечами. «Ну, можешь мне голову оторвать, наказание. Хочешь так дважды». Он вдруг замер, вслушиваясь во что-то. Сказал. «Тихо». «У тебя имплант?» – поразился я. «Но...» Алекс стукнул пальцем по уху. Совершенно другим голосом, холодным и жестким, произнес. «Протокол мятеж. Уничтожайте подключенных. Вылетаю с группой поддержки». Конечно же, это был не имплант, обычный наушник. люк в борту с легким шипением открылся. «Друзья, сам ничего не понимаю», — почти весело сообщил Алекс. «Но у меня на корабле мятеж. Похоже, думающий». «Четверка не воюет друг с другом», — твердо сказал Берхейн. «Как пальцы на руке не сражаются, а действуют вместе, так и... Кто мне готов помочь?» — воскликнул Алекс. «Среди деревьев уже мелькали хро, бегущие к нам». Да уж, похороны Тонса удались на славу. Помочь захотели все. Может, настроение было соответствующее. Видимо, мы засиделись на тихомирной планете. Или стали достаточно молоды, чтобы снова полюбить убивать.